Она коротко улыбнулась, а вся злость мигом испарилась из ее глаз. «Только дай сначала подлечиться нормально, а потом в любое время подходи», — ответил я, поворачиваясь к остальной группе людей, которая изрядно уменьшилась. Милых улыбающихся девушек в ней больше не было. Остались лишь трое человек. Мрачная девушка, молчаливый парень с воротником и рыжий. Я пытался что-то сказать, но удивленный таким видом растерялся. Кира тихо засмеялась за моей спиной. Специально молчала и ничего не говорила. «Нам вообще заплатят?» — задал вопрос рыжеволосый парень. «Что, зач? Нет, конечно. Все, что добудем из портала, будет честно поделено между всеми». «Вот как? Ну тогда я пойду», — ответил парень, после чего поспешил покинуть здание. Осталось всего двое. Молчаливый парень и странно пугающая девушка. «А, черт!» — я подпрыгнул от страха, когда понял, что потерял ее из виду, и она оказалась чуть позади меня. «Можно я тоже вступлю?» — спросила она безжизненным голосом, сверля меня своими серыми глазами. «А какой у тебя класс?» — заикаясь, спросил я. «Убийца, могу подкрасться к жертве незаметно и перерезать горло», — также безэмоционально сказала она, чуть придвинувшись ко мне. «Почему-то так и подумал», — нервно улыбнулся я. «Мое имя Маргарита, можно просто Рита». «Очень приятно, ну тогда добро пожаловать в группу», — поприветствовал я ее, а затем повернулся к парню. «Ты тоже хочешь вступить?» Он лишь молча подошел и показал свою личную карту пробужденного, на которой значилось лишь имя и класс с уровнем. «Имя: Владислав Бригов, уровень 2, класс Бард, Хорошо, как я понимаю, тебе трудно с общением». Постарался сказать это как можно спокойно и не обидеть кого-то, но вышло весьма неловко. Влад скептически закатил глаза и расстегнул длинный воротник своей куртки, демонстрируя огромный ужасный шрам на все горло. «Ха, не одна я здесь красивая», — усмехнулась Валя, вставая на ноги, чтобы лучше рассмотреть. «Вы такие милые, просто няшки, обожаю новичков за их оптимизм», — раздался голос Киры. «Матвей, извини, что прерываю ваше воссоединение прекрасное, но надо поговорить». «Что случилось?» — с интересом спросил я, подойдя к ней. «Ну, во-первых, поздравляю, твоя группа весьма специфична, начало она, во-вторых, мне кажется, вам пора идти, пока не привлекли еще больше внимания к себе». «И правда, вокруг нас столпилось довольно много участников гильдии Факел с интересом и порой смеясь, смотря на нас». «Погоди, а как быть с теми, кто ушел? Они же могут все рассказать тем, кому не надо. Что они скажут? Как гильдия Факел помогала какому-то парню найти себе группу?» «Да мы все время устраиваем подобные мероприятия для новичков, это обычное дело. Почему я об этом узнаю только сейчас?» — вздыхая, спрашиваю я. «Твое незнание ситуации не моя проблема, Матвей», — хитро улыбнулась Кира. «Вот так же скажу тебе, когда попросишь помощи с Хагалом». «Да брось, ты что, обиделся? Ну нормально же общались», — смеясь, крикнула она мне вслед. Я улыбнулся на прощание и вышел на улицу. Там светило не осеннему яркое солнце, что вселяло хорошее настроение в мое разбитое лицо, опухшее лицо. Вот же блин, моя новая группа из трех человек в ожидании смотрели на меня, да так внимательно, что я немного растерялся. Они такие разные: одна жуткая и страшная, вторая сильная и упрямая с какими-то проблемами на фоне непринятия поражений, а третий вообще не мой бард. Кстати, если он не мой, то как будет? А, у него флейта висит на поясе. «Что нам теперь делать, Матвей?» — спросила Валя, закинув за спину куртку и давая своему разгоряченному телу остынуть на соленом воздухе. «Сейчас идем по домам и готовимся, встретимся завтра в 7 утра у ангаров новичков», — немного подумав и почесав репу, ответил я. «Каких именно? Какие лучше?» «6-е, ответила Рита. «Подруга, ты меня пугаешь», — воскликнула подскочившая от неожиданности Валя, при этом держась за сердце. «Ну тогда давайте для начала обменяемся номерами, и я вечером зарегистрирую нашу группу». Мы разошлись каждый в свою сторону, и я остался один со своими мыслями. Меня не покидало чувство того, что все это мероприятие было подстроено Кирой с самого начала, ибо как-то быстро разбежались остальные добровольцы, стоило только нам начать драться. По идее, они пробужденные, чего им бояться какой-то стычки? Или не все такие, кто готов выкладываться на полную в порталах? Если такие люди есть в Хаб-Сити, то, надеюсь, я еще долго не встречу их, а пока нужно возвращаться. Глава 8. «Пригнись», — крикнул я Владу. Парень не стал долго думать, а сел на корточки, позволяя камню пролететь над его головой и затеряться где-то в темноте каменных коридоров. Мы стояли посреди одного из них, отражая нападение зеленых гоблинов, нападающих на нас. Валя взяла на себя роль танка и, будучи в авангарде всего построения группы, принимала атаки на круглый щит в своей левой руке с выемкой под копье. Казалось бы, тесное пространство не способствует мастерскому использованию копья, но девушка прекрасно умудрялась одними лишь колющими ударами сдерживать огромную толпу. Изредка сквозь ее атаки пробегали особо шустрые коротышки, но мои кулаки, закованные в металлические перчатки, заставляли их пожалеть о своей ретивости. «Отходим немного назад, тут уже стоять негде», — крикнул я громко, при этом похлопав Валю по плечу. «Поняла», — крикнула она, пытаясь своим сильным голосом перекричать толпу скулящих и галдящих монстров. Меня по плечу постучал стоявший за моей спиной Влад. Я быстро оглянулся на него, чтобы увидеть, как он трясущимися от нервного напряжения руками показал мне свою флейту. «Хочешь усилить?» – спросил я, а он кивнул. «Погоди пока, и так справляемся. Береги свои силы». Как оказалось, барды с каждым усилением чувствовали усталость, будто бы поддержание остальной группы своими бафами вынуждало их организм испытывать физическую и ментальную нагрузку. Поэтому лучше оставить все это для тех моментов, когда реально будет нужно. Ваш уровень повышен. Поздравляю. Получен уровень 5. Свободных очков характеристик. 15. Рукопашный бой повышен до 2 ур. Малый призыв Духа Света повышен до 3 ур. Малый призыв Духа Света приобретает способность удвоения. 1 ур. О, вот это хорошие новости. Повышение уровня в группе, оказывается, идет так быстро. Особенно если враги убиваются твоими руками. Так и хочется сейчас изучить свои характеристики и раскидать полученные очки, но времени отвлекаться вообще нет. Да и вспоминая совет, данный Крилом, лучше все это сделать вдумчиво в спокойной обстановке. Иначе можно пойти не тем путем и придется страдать в будущем очень сильно. Было много историй о тех, кто прокачивали не то, что нужно их основному классу. Но стоп, у меня ведь так и выходит. Я ведь, будучи магом, все вложил не в интеллект, а выносливость. Блин, придется поработать над этим и как можно быстрее решить. «Матвей, не зевай!» — прокричала Валя. Она только что локтем толкнула гоблина, сумевшего прорваться между ее атаками, и он, кувыркаясь по полу, покатился ко мне. Я на секунду растерялся, все еще стараясь вырвать свой разум из размышлений. Мой кулак с запозданием поднялся в воздух, но гоблин, уже оскалив зубы и острые черные когти, стремился вцепиться мне в бедро. Чвак! С коротким противным звуком острый клинок метательного кинжала воткнулся в лоб зеленого коротышки, заставляя его закатить глаза и глупо высунуть язык. Он упал к моим ногам, будто бы сраженный моей красотой и острым переизбытком железа в мозгу. «Не беспокойся, я за ним присматриваю», — спокойно и тихо ответила Рита, стоявшая в самом конце. Ее серые глаза слегка поблескивали в сиянии малого духа света, создавая слегка пугающую картину из старых фильмов ужасов. «Спасибо», — смущенно поблагодарил я ее, вновь поворачиваясь к Вале. Влад за моей спиной недовольно цокнул языком. «Ну хоть кто-то кроме меня желает побыстрее расправиться с этой толпой», — с ухмылкой сказала Валя, одним движением копья проткнув двоих гоблинов. Поначалу я думал, что копье будет застревать в телах, но девушка выпрямляла руку с щитом и тянула орудие на себя, из-за чего тела гоблинов соскальзывали и падали на пол безжизненными тушками. Драгоценными безжизненными тушками. Сначала, войдя в портал, мы сильно беспокоились от одной лишь мысли убить живое существо, а после 10 нападений и парочки царапин плюнули на свои принципы. Если жалеть каждого монстра, то так и останешься бедным пробужденным с маленьким уровнем. Уши гоблинов и их клыки стоят хороших денег, которые смогут обеспечить нас экипировкой и вполне стабильной жизнью. Это, можно сказать, необходимый минимум для проживания в Хаб-Сити. Так, после продажи частей монстров, каждый из нас сможет позволить себе аренду комнаты в общежитии на недельку, купить какую-то часть экипировки, улучшить оружие, а может и навык какой дешевый найти. В общем, наша жизнь станет чуть лучше после удачного закрытия портала. Именно потому мы без зазрения совести стали смотреть на гоблинов как на мешочки с драгоценными монетками, а эти коротышки шарахаются от нас, как только в наших глазах загораются значки с кредитами, местной универсальной валюты Хаб-Сити. Портал вывел нас в странный комплекс связанных между собой каменных коридоров, почти таких же, как и в мой первый заход, но, к счастью, не населенных кобальдами. И они здесь резко не заканчиваются провалами в бездну, что очень радует. Освещение здесь скудное, потому мой навык призыва духа работает как никогда лучше всего, приближая меня к титулу Матвея Фонарика все ближе и ближе. Авось так скоро и магом света смогу стать, Буду светить китайским ксеноном с двух рук и освещать коридоры до самого основания и превращать прогулку по темноте в дневной променад со слепленными монстрами. Ха, сейчас так напридумываю, что реально захочу стать чем-то подобным в будущем, потому как перспективы вырисовываются весьма соблазнительные. Валь, сколько там еще их? Спросил я. Ни черта не вижу, но по звукам их стало гораздо меньше. Уже не так уж и режет их противный галдеж. Прокричала она в ответ, пропуская за свою спину еще одного гоблина. Лови. К этому я уже был готов. Мой кулак, закованный в высокотехнологический сплав металлов, о которых мне лучше не знать, пробил голову гоблина, сминая его маленький череп, словно картонную коробку. Хорошо, что мои руки защищены синтетической перчаткой внутри, иначе бы кровь и мозговая жидкость давно бы остались на моей руке, а все пальцы были бы утыканы осколками сломанных костей. За ним следом появился второй, а потом и третий. Каждому я посвятил по ему из двух ударов в голову, а четвертому еще добавил пинок ботинком в живот, от которого он отлетел в стену с противным хрустом. Все. Устало воскликнула Валя, никого больше нет. И правда, не сразу заметил, что шум и гвалт гоблинов исчез перед нами. Настолько уже привыкли к нему за эти минуты сражения. Хорошо, что коридор идет прямо без поворотов и скрытых проходов, иначе нам бы уже было не так комфортно сражаться с нападающими с двух сторон монстрами. Наша тактика была предельно проста. Валя принимает удары особо резвых, бросает мне, там я их добиваю, а если не справляюсь, меня страхует Рита, также она следит за нашим тылом. Влад выполняет роль поддержки на тот случай, если мы все начнем загибаться от огромного количества гоблинов. В принципе просто, но оказалось действенным. Мы проходим вперед по коридору, встречаем сопротивление и медленно отходим назад, усеивая коридор трупами зеленых коротышек. «Просвечу коридор», — сказал я всем в своей группе, и мысленно послал светлячка, висевшего над нашими головами, дальше в коридор. «Полезные у тебя заклинания, Матвей. Благодаря тебе я сэкономлю на аккумуляторах для фонарика, ха-ха», — подколола меня Валя. «Радуйся, что хотя бы так помогаю, а то как выучу заклинание, так шандарахну в тебя молнией, так забудешь про то, что вообще нужно хоть что-то заряжать. Ха, поболтай мне тут, нам нищебродом еще пахать и пахать на твои заклинания», — сказала она с усмешкой. «То верно, значит, пока живи и радуйся». Так и получалось, что все это время разговаривали только я и Валя. Влад молчит, потому что не мой. Рита молчит, потому что... странное. Нет, она отвечает, когда ее спрашивают, но разговор это поддержать с ней явно не помогает. Потому и приходится нам вдвоем болтать за всю группу. Светлячок пролетел вперед по коридору, высвечивая из объятий тьмы скрюченные в агонии маленькие тела гоблинов. Их острые уши торчали, как у эльфов, но чую, за такое сравнение меня убьют на месте и на контракт не посмотрят. Но коридор полный трупов, это еще то зрелище. Особенно когда понимаешь, что всему виной ты. С одной стороны и гордость берета, с другой и жутко становится. Жуть какая, да Влад? Спросила Валя у нашего барда, на что тот кивнул с неким мычанием, схожим с ага. «Отдыхаем?» – задал я вопрос, окидывая всем взглядом, когда светлячок вернулся на место. «Согласна, мне нужно перевести дух», – вздыхая сказала девушка-воин, прижавшись спиной к стене и съехав по ней на пол. «Поддерживаю», – тихо раздался голос Риты у моего уха. Я подпрыгнул от неожиданности. «Да чтоб тебя, Рит!» – возмущенно и обиженно, словно маленький ребенок, – прокричал я. «Не пугай так!» «Прости, я не хотела», — ответила она, но мне показалось, что я отчетливо заметил тень улыбки, пробежавшей по ее бледному личику. «А может, это так свет упал? Да хватит тебе, Матвей, сам пугливый, так не вини нашу тихоню», — вмешалась Валя, вставая на защиту девушки. «Она жутенькая, но...» Она хотела что-то сказать, но не смогла найти нужных слов или уцепиться за что-то в поведении Риты, что могло бы обелить ее в наших глазах. На помощь пришел Влад, который что-то промычал непонятное для меня. «Вот, верно Владик сказал, на нее можно положиться». «Да как она, да как ты вообще понимаешь его?» — удивленно спросил я. Удивлен был не только я, но и сам Влад, сидевший с ней рядом. Его глаза расширились, став размером с 5-рублевые монеты, а челюсть затерялась где-то в ногах, утонув в луже крови и всяких выделений. «Да просто понимаю». Валя хотела уклониться от ответа, но затем передумала. «Дед у меня был немым, но не с рождения, и потому порой по старой памяти пытался что-то промычать, ну я и научилась разбирать понемногу. Глупо, конечно, никто не верил мне, говорили, что я просто сама выдумываю, а дед мне потакает. Интересно, «И ты считаешь это даром своим или способностью?» – раздался голос Риты. «Мое сердце уже по привычке ёкнуло от страха. Это нехорошо, у меня уже рождаются неприятные условные рефлексы каждый раз, когда она начинает говорить. Да хрен его знает, не было времени этим голову забивать», – отмахнулась Валя. «Мы сидели на полу или стояли, прижавшись к стене, и болтали. Вот так по-простому, расслабленно. Обсуждали тактику, умения, делились впечатлениями или советами. Не знаю, как остальным, но я впервые почувствовал себя таким уверенным и даже расслабленным. Хотелось как можно дольше пребывать в этой приятной атмосфере взаимной помощи и своеобразной поддержки через подколы и остроты. Даже тошнотворное зловоние, поднимающееся от мертвых тел на полу, не могло испортить нашего приподнятого настроения. Все складывалось как никогда лучше. Хотя все это было непривычно после моего первого опыта закрытия портала. Настолько, что перед глазами возникло лицо Крила перед самой смертью, и мне стало стыдно. Стыдно за то, что радуюсь и улыбаюсь вот так беззаботно. Имею ли я вообще право на подобное? Матвей, Матвей, прием. Раздался голос Вали. Поднимаемся, хватит отдыхать. Да, встаю, ответил я немного растерянно, но все же поднялся на ноги. Мои руки, закованные в боевые перчатки, коснулись каменной стены, издав слегка противный скрежет при трении о поверхность. В голове промелькнула шальная мысль позлить участников своей группы, поводить перчаткой еще, чтобы позлить их, но я тут же отбросил эту идею. Все-таки, как бы расслаблены мы ни были, нельзя дурачиться и вести себя легкомысленно. «Начинаем самое неприятное занятие?» – весело спросила Валя, доставая нож с загнутым лезвием. «Таким ножом удобно аккуратно срезать части тела монстров, за которые готовы заплатить в Хаб-Сити». Прямо сейчас девушка схватила гоблина за ухо и аккуратно отрезала его, стараясь не повредить будущий товар. От такого зрелища Влад поморщился и закатил глаза, выражая недовольство происходящим. «Все-таки хорошо, что я начал больше следить за эмоциями людей по совету Хагала, это помогает. Много же их мы поубивали», — сказал я, беря нож в руки и взглядом ища подходящую голову. «Сколько еще будет? Как представлю, сколько денег мы получим, так аж руки чешутся бежать дальше», — мечтательно сказала девушка. «Ты чего глазки воротишь, как принцесса? Давай-ка, Владик, ножик внутрь, ушко в ручку, деньги на карту». С этими словами она схватила вяло сопротивляющегося парня за руку и, всучив ему нож, начала учить резать уши гоблинов. «У меня самого не особо получалось. Разрезы кривые, края рваные, да еще и пачкаюсь. Ты сильно давишь на область вокруг, из-за чего кровь собирается в этом месте. Делай это мягче», — раздался голос Риты за спиной. В этот раз я не начал визжать, как героиня фильмов ужасов при виде маньяков с топорами, а лишь мысленно похоронил нервную систему рядом с ёкнувшим сердечком на кладбище рядом со светлым будущим. «Признайся, тебе доставляет удовольствие так подкрадываться ко мне?» «Возможно», — ответила она спокойно и без тени эмоций. «Может, это ты позволяешь себе пугаться приближению человека, который тихо ходит?» «Логично», — признался я, понимая, что с этой стороны проблема выглядит иначе, чем казалось. Рита отошла от меня так же бесшумно, как и появилась. Вот я чувствовал ее присутствие, а вот оно резко пропало, оставляя меня в мрачном одиночестве и некой растерянности. Девушка была весьма странная, и не только внешне. Она могла идти, не издавая звука, даже в тех местах, где это казалось бы было невозможным. К примеру, сейчас она ступала по лужам крови, но звука шагов не было. Порой казалось, что она какой-то призрак или обученный ниндзя из некой скрытой деревни где-нибудь в лесах Сибири. В темноте что-то блеснуло. Я подошел ближе, чтобы взглянуть на это, и с ухмылкой увидел тело гоблина, придавленное его товарищами. Из центра его лба торчал метательный нож, брошенный Ритой, чтобы защитить меня. Я схватился за рукоять и, раскачивая, освободил от плена грязной плоти и раскрошенной черепушки. Нож был острым и идеально лежал в ладони, будто бы повторяя все ее изгибы и выемки. Очень качественное оружие, и, наверное, дорогое. Я с неким любопытством посмотрел на спину Риты, стоявшей впереди возле Влада и Вали. Надо вернуть ей его, пусть будет. Если он реально такой дорогой, как мне кажется, то лучше не разбрасываться ими. Тем более она сейчас стоит ко мне спиной, есть шанс отыграться. Мысленно злорадно хихикая, я медленно подкрался к ничего не подозревавшей девушке. Как только мой рот раскрылся, чтобы резко напугать ее, она сказала: «Матвей, ты что-то хотел от меня?» Она серьезно ниндзя. «Да вот, нашел твой нож, держи». С легкими нотками грусти от неудачной попытки напугать ее сказал я, протягивая находку, «Спасибо, что прикрыла. Всегда пожалуйста», — ответила она, повернувшись ко мне, и наши взгляды встретились. Ее черно-серые глаза пронизывали меня, а в окружающей темноте и слабом свете светлячка казалось, будто бы в нее демоны вселились или она порождение тьмы какое-нибудь. «Всегда буду следить за тобой». А вот это прозвучало весьма нездорово. Конечно, приятно осознавать, что она готова прикрыть меня в случае опасности. Но, БР, наверное, мне стоит привыкнуть к ее странностям. Спустя полчаса каждый из нас издал вздох облегчения, отрезая последнюю пару ушей и выдирая клыки из пасти гоблинов. Понимаю, уши идут на всякие лекарства в фармацевтических фирмах, но зубы куда? Спросила Валя, держа меж пальцами острый желтоватый клык. Ведь даже если желтый и гнилой, все равно скупают по одной цене. Смешивают с порохом на оружейном заводе и делают патроны, которые используют в порталах, спокойно ответила Рита, бросая свою последнюю пару ушей в прочный термопакет, который не пропускает запахов. Думала, что рунные насечки заставляют их работать. Рунные насечки усиливают их прочность, а вот порох, смешанный с толченными клыками гоблинов и еще чем-то секретным, позволяют работать огнестрелу из нашего мира. Но все это выходит довольно затратно, да и по классическому представлению все схватились за холодное оружие. «Стой, я слышал, что стрелки высокого уровня предпочитают использовать огнестрел», вспомнил я слух, читаемый в интернете. «Видела в городе людей с стрелковым оружием странной формы из неизвестных материалов», тут же вспомнила Валя. «Как мне известно, воинам и убийцам выгоднее использовать холодное оружие, потому как в будущем их умения будут заточены на его использование и мастерство, да и развивается владение им быстрее. Ладно, болтать можно хоть до посинения, но я хочу как можно быстрее вернуться домой и отдохнуть по-человечески», — сказал я, как только нависла тишина после разговора. «Согласна, хочу принять душ и смыть всю эту вонючую кровь и слюни гоблинов», — сказала Валя, понюхав свою руку и состроив гримасу отвращения. «Даже самогон моего бати так не вонял». Влад нагнулся, чтобы принюхаться к ней, но заметил недоуменный взгляд Вали, сконфузившись, быстро ретировался на свое место. Я невольно улыбнулся, видя то, как покраснели его щеки и уши. Валя же, пожав плечами, повернулась к нам спиной, занимая свою позицию в боевом построении. Даже интересно, почему они решили присоединиться к моей группе? Вроде способные и сильные, таких новичков должны с руками и ногами забирать к себе. Особенно Влада. Поверить сложно, не мой бард. Он мог бы быть бесполезным из-за отсутствия голоса, но парень выкрутился, начав использовать флейту. Весьма недурно. Валя сильная и простая. Она, конечно, не метит в академике, но ей это и не нужно. Просто обычная русская девушка, способная постоять за себя и защитить других. Рита. Хотя, мне кажется, я догадываюсь, почему ее никто не хотел брать к себе. Мы пошли вперед. Я решил воспользоваться своим новым умением. Удвоение сработало, как и ожидалось. Духов света стало двое, но и без того малый светлячок превратился в пару еще меньшего размера. Из-за этого свет, окружающий нас, потускнел, погружая всю группу в полумрак, но зато я мог отправить одного в полет по коридору, освещая нам дорогу и раскрывая всех неприятелей, которых не было. Все гоблины перевелись или боязливо прятались от четырех маньяков, появившихся в их каменном обиталище из ниоткуда. Мы, наверное, кажемся им ужасными пришельцами, решившими истребить честный зеленый народец невысокого роста и острыми милыми ушками. Ха, лучше мне перестать так думать, а то я и правда начну себя воспринимать как исчадие ада, истребляющие все живое. Странно, куда делись все гоблины? Спросила Валя, осматривая коридор, выглядывая из-за своего круглого щита. Может, мы всех перебили? Это и правда странно. Если сравнивать этот портал с тем, который был у меня в первый раз, там было все куда более сложнее. Хотя, может, это просто портал был странный, потому как в нем были личности, которые вряд ли назовешь слабыми, да и те гоблины-прислужники, не читая этим, которых я так легко убиваю почти с одного удара. Тогда бы появился портал, а мы бы получили уведомление, сказала Рита, и вновь замолчала, исчезая с радаров. Она всегда держится тени, идет позади всех на границе свечения духа света. Можно было бы подумать, что у нее светобоязнь или она вампир, но утром мы встретились, и с ней все было хорошо. Запишу, пожалуй, в странности ее поведения. Ох, и большой же список вырисовывается. С одной стороны, меня можно упрекнуть в излишней придирчивости, но я не считаю ее странности абсолютно плохими. Я лишь хочу знать, что она за человек и не причинит ли нам ее поведение неприятности в будущем. Вот и все. Мы шли по прямому коридору примерно 5 минут, пока не увидели перед собой оранжевое свечение. Присмотревшись, мы увидели мерцающие огни факелов, развешанных в огромной круглой комнате. Пол был устлан множеством костей и ветхого тряпья, ржавые доспехи и мечи рассыпались под ногами уже на подходе к комнате. Такое ощущение, что все люди до нас умирали на подходах к самой комнате. «Теперь понятно, почему портала нет, нам повезло наткнуться на босса портала», — сказала Валя, показывая кончиком копья на черный силуэт, сидящий к нам спиной. «Боссы порталов появляются нечасто, но не так, чтобы редко. Бывает, группа может закрыть несколько порталов за неделю и ни разу на него не нарваться, а другая наткнется на него в первую же вылазку. Как повезло и нам. Всегда подобные встречи не приносили ничего хорошего для группы. Это как в видеоиграх, где для прохождения уровня тебе нужно убить финального сильного монстра, чья мощь заставляет тебя попотеть и истратить огромное количество ценных ресурсов. А ведь мы даже не знаем, кто еще перед нами. К счастью, монстр не придавал значения нашему присутствию в каменном коридоре. Видимо, мы стояли на краю его личной территории и еще не пересекли границу, при которой он бы считал нас вторженцами. Вот только в такие моменты не все идет по плану. Прям вечная классика под эгидой «полная задница». Мы начали пятиться назад, стараясь не наступать на кости и ржавые куски доспехов. Но вот Влад подскользнулся и наступил на разбитый череп, полностью украшая его ботинком с громким и оглушительным хрустом, который, еще как бы насмехаясь над нами, пробежался эхом по всем помещениям. Монстр посреди комнаты вздрогнул, поведя черными плечами. Его спина выпрямилась, а сам он медленно встал на свои ноги. В отличие от зеленых гоблинов в половину нашего роста, этот походил на обычного человека средней комплекции, но вот его кожа была обсидианово-черной. Он медленно повернулся к нам, являя морду с раскрытой пастью в безумном и угрожающем оскале острых клыков. Длинные уши торчали вверх, как у гоблина, а желтые глаза буравили нас, заставляя неуверенно съежиться. В отличие от гоблинов, в его руке красовался длинный ржавый двуручный меч, а на ногах висели остатки рваной кольчуги и матерчатых штанов. «Какой опасный!» — тихо сказала Валя, закрываясь щитом и рукой загоняя всех нас к себе за спину. «Есть у кого идея, как нам его победить?» Влад грустно промычал, доставая флейту. В его глазах читалась смесь страха и вины за свою неуклюжесть. «По крайней мере, мне так казалось. Черный гоблин стоял в центре, наблюдая за нами, а я не знал, что делать дальше. Впервые я встречаюсь с чем-то подобным, но также понимаю, что на меня сейчас устремлены три пары глаз в ожидании дальнейших указаний. Все-таки я считаюсь главой группы, а следовательно, принимать решение мне. Что же нам делать? Он опасен, насколько он силен, справимся ли мы с ним, а может убежать и поискать портал? Он должен быть, ведь в прошлый раз мы не убивали босса и нашли портал, но кому-то придется остаться и отвлекать его на себя. Матвей, ты чего замер? — воскликнула Валя, а затем, повернув голову, увидела, как я стою в ступоре, пытаясь найти решение. Не знаю, что тогда повернулось в ее голове, но она закричала: «Слушайте все, я его отвлекаю, а вы бегите к порталу. Не смотрите назад, просто бегите. Постараюсь задержать настолько долго, насколько смогу». Сказав это, она прыгнула вперед, занося копье для удара. Вот только гоблин отклонил ее выпад своим оружием, сделав шаг назад с глухим рычанием. Что она сказала? «Отвлечет, мы убегаем, но зачем?» Валя схлестнулась с черным гоблином, отступая в круглой комнате так, чтобы он повернулся спиной к нам и выходу перед нами. Меня потянули за руку. Даже не помню, кто это был, Влад или Рита. Я лишь помню, как послушно последовал за ними, все еще пребывая в некой растерянности и прострации. Голова тихо гудела, заменяя все вокруг на протяжный раздражающий писк. Такой обычно слышишь, когда сидишь в полной тишине и кто-то включает электроприбор в соседней квартире. Но сейчас я кроме него ничего не слышал. Лишь послушно шел вперед, смотря на то, как Валя уклоняется от мощных ударов двуручным мечом. Мы ее бросаем? Зачем? Она сама так захотела, решила пожертвовать собой, чтобы мы спаслись, как Крил. Вновь перед глазами появилось его устало улыбающееся лицо. «Да отпусти ты меня!» — закричал я от злости, сбрасывая со своего запястья руку Влада, тащившего меня. Зарычав, я побежал назад. Мы уже были в новом коридоре, ведущем куда-то дальше в темноту. Казалось бы, у местных архитекторов вообще воображение отсутствовало, или они были настолько ленивы, что клепали порталы по одним и тем же шаблонам внутренних помещений. «Нет, бегите!» — закричала Валя. Это меня взбесило еще сильнее. Она сама, не дождавшись моих указаний, решила глупо пожертвовать собой и отдать жизнь такому боссу, силу которого мы даже не знаем. Какая же она дура, воспользовалась моим замешательством. Да и сам я хорош, впал в ступор, не смог принять решение. Аргх, бесит. Я прыгнул, отталкиваясь от каменного пола. Валя, отвлекающая черного гоблина, с удивлением в расширенных глазах смотрела на меня и на то, как я, поджав ноги к своей груди, собирался ударить его в спину. Короткая трель флейты наполнила воздух, а я ощутил неведомый доселе прилив сил. Мне казалось, что я сейчас пробью ногами гоблина насквозь, но он вовремя заметил неладное. Повернувшись ко мне лицом, он принял удар моих ног на лезвие двуручного клинка, а затем, напрягая мышцы, оттолкнул меня назад. «Бей его!» — крикнул я, падая на спину и по инерции проезжая до стены комнаты по скользкому полу. Сбросившая удивление девушка перехватила копье в обе руки и проткнула левую икру гоблина, заставив его заверещать от боли. От ярости и боли тот перехватил свое оружие в одну руку и наотмашь с поворотом вокруг своей оси попытался срубить голову того, кто его ранил. Валя вовремя пригнулась, пропуская ржавое лезвие над своей головой, отчего то с дребезгом разбивается о твердый камень стен комнаты. Гоблин не растерялся, или и вовсе не заметил потерю своего оружия. Он резко схватил девушку за волосы своей черной рукой и начал медленно поднимать. «Прости, Валь», — спокойно сказала Рита, появляющаяся рядом с ними и одним движением острого клинка перерубая волосы. Этим подвиг Риты не окончился. Она ловко извернулась от нового удара, согнув спину назад да так сильно, что мне показалось, вот-вот сломается. Но нет, она оттолкнулась руками от стены, помогая себе быстро вернуть вертикальное положение, а затем всадила в глаз гоблина один из метательных ножей. Да не просто всадила, а еще провернула до хруста костей в глазнице. При этом на ее лице отразилась довольная улыбка. Влад стоял позади всех, прижавшись к стене. Его флейта извергала мелодичные трели, складывающиеся в веселые мелодии, от которых мы чувствовали себя сильнее и быстрее. Благодаря его усилениям, я быстро поднялся на ноги. Будь у меня заклинание, то босс бы давно уже пылал от множества фаерболов, которые прилетели бы в него из темноты, но, увы, превращаться в собаку смысла не было. Не кусать же его за пятку в пылу сражения. Он, наверное, и ноги-то своим никогда не мыл. «Смотри сюда, тварь!» — закричал я, привлекая внимание гоблина на себя, а затем командуя «всем закрыть глаза». Вспышка. К счастью, меня услышали и закрыли свои глазки, как послушные детишки на тихом часу в детском садике. Гоблин закричал неистово, когтями царапая себе лицо. Рита лишила его одного глаза, а я вывел из строя второй, правда, всего на время, которым собираюсь вдоволь воспользоваться. Размахнувшись со всей силы, я ударил монстра в живот. Кулак, закованный в боевую перчатку, рассек кожу, а гоблин согнулся от боли, извергая на пол свой недавний ужин. Валя, отбросившая мешающее ей копье, выхватил из ножен на поясе короткий меч, созданный для битв в узких пространствах. Сражение продолжалось. Мы атаковали по очереди, стараясь оглушить монстра и тем самым дать шанс на атаку другому. Но ни разу нам не удалось его смертельно ранить. Гоблин поражал своей живучестью и выносливостью. Его могучие удары сбивали с ног всякий раз, когда случайно задевали кого-то из нас. У Риты была порвана легкая куртка, остальные пластины погнулись внутрь, угрожая повредить ее саму. Потому она избавилась от нее, решив остаться в одной черной водолазке. Щит Вали раскололся и помялся. Древко копья, брошенное на землю, хрустнуло под ногами гоблина, пробуждая в девушке первобытную ярость. Если бы я не ударил ее по ногам и не заставил упасть на землю, то ее бы голову схватили и размозжили о каменную стену. Влад продолжал поддерживать усиление, изредка наигрывая новую мелодию, но по его виду можно заметить, как сильно он вымотан. Все-таки поначалу у бардов не такие мощные бафы, а их продолжительность оставляет желать лучшего. Но даже это придавало нам уверенности в скорой победе. Мы были близки к тому, чтобы измотать гоблина. С каждым ударом я чувствовал, как его напрягшиеся мышцы сопротивлялись ударам все слабее и слабее. А один раз мне явно послышался хруст ломаемого ребра от моего кулака. Но и мне досталось несладко. Множество ушибов и ссадин, рассеченная бровь, из которой нещадно сочилась кровь. «Да сдохни ты уже, тварь!» — закричала взбешенная Валя, обрушивая свой клинок на руку гоблина после того, как увернулась от его удара. Монстр настолько был измотан, что не успел увернуться от рубящего удара, за что поплатился отсеченной конечностью. Рита, воспользовавшись этой возможностью, подпрыгнула в воздух, цепляясь за его голову рукой, и всадила острие кинжала в его голову, но не так глубоко. Я ничего не знаю о строении головы гоблинов, но этот экземпляр явно не чувствует себя плохо с торчащим лезвием в затылке. Но думать было некогда. Пока есть шанс, нужно продолжать атаковать, как бы я ни устал. Влад, нашедший в себе последние силы, заиграл на флейте. Удар кулаком в грудь, затем пинок в живот, а следом схватиться руками за его уши и ударить коленом в лицо. Хруст сломанного носа наполнил круглую каменную комнату, пламя факелов заколыхалось. Черный гоблин откинулся назад после моего удара и врезался затылком в стену, отчего торчащий в затылке кинжал вошел глубже и, наконец, прервал его жизнь, оставив дергаться в агонии у наших ног. Вы одолели босса портала, хоб-гоблина. Ваш уровень повышен. Поздравляю. Получен уровень 7. Свободных очков характеристик. 25. Рукопашный бой повышен до 3 ур. Рукопашный бой приобретает способность пробивания, 1 ур. Внимание! Для использования этого навыка требуется характеристика сила, 30. Увидев уведомление о повышении, я раскрыл наконец свое окно характеристик. Имя: Матвей Соболев. Возраст: 18 лет. Прозвище: нет. Гильдия: нет. Страна проживания: Россия. Дата регистрации в качестве пробужденного: 2 октября 2046 года. Личные показатели: уровень 7, класс маг, сила 7, ловкость 6, интеллект 6, выносливость 15, удача 3, восприятие 5, свободных очков характеристик 25, навыки: рукопашный бой 3 ур, пробитие, заклинания и умения. Превращение в собаку, 1 ур, малый призыв духа света, 3 ур, вспышка, удвоение, уникальный статус, владелец контракта, а это довольно неплохо. Повысилась сила, ловкость немного, конечно, не так сильно, как если бы я повышал их очками характеристик, но все-таки, удивительно, что система просчитывает такие изменения до мелочей. Мы наконец-то его убили, устало сказала Валя, подбирая свой щит и сломанное копье, при этом не забыв плюнуть в сторону гоблина. Влад скатился на пол, прижимаясь к стене. Его ноги дрожали от перенапряжения, а сам его вид был ошалелым, будто бы пережил ядерную войну. Даже всегда спокойная и хладнокровная Рита села на корточки, пытаясь отдышаться. Но это еще не все. Нужно ковать железо, пока оно горячо, и не оставлять конфликты нерешенными. По крайней мере, мне не понравилось поведение Вали. Именно потому я подошел к ней, пылая от злости. Это что вообще было? Кто тебе вообще дал право вот так жертвовать собой? Я злился на себя, за то, что впал в ступор, злился на нее из-за глупого самопожертвования. Хватит этого, это твоя вина. Ты застыл на месте, а я приняла решение, решив пожертвовать собой. Ты совсем спятила. Да если ты умрешь здесь, то ничего не изменится. Он бы с легкостью поймал нас, или бы мы нарвались на новую толпу гоблинов в том коридоре. Ты об этом думала хотя бы? Моя злость заставила Валю замолчать.